Глава 9. Мы странно встретились и странно разойдемся. Кайда насмешливо смотрел на пленника. «Обзовись, мил человек. Не тошнит? Могу водички дать. Горлышко смочишь». Полноватый мужик лет за 40 арабской внешности с перевязанной белым бинтом головой сидел на траве, опираясь спиной о поросший мхом валун. Карие глаза, перескакивающие с Кайды на носорога, выдавали крайнее волнение индивидуума. «Может, английский не понимаешь?» Заботливым тоном поинтересовался носорог, вынимая из ножен трофейный кинжал с широким и длинным клинком. Этот бесполезный для боя предмет капитан использовал только в целях психологического воздействия, как-то ответив на вопрос Ляха, для создания домашней атмосферы, покоя и взаимопонимания. Индивидуум живо отреагировал на антуражную вещь, вцепившись взглядом в сверкающую сталь. «Понимаю, говорю немного, сэр». «Насчет сэра это к нему, я так, простой живорез». Осклабился носорог, кивнув на майора. В голове Кайды занозой засело смутное предчувствие, что упустил что-то важное. «А ты, дружище, какой нации?» Перевязанный едва дернул подбородком, справившись с собой, молчал. Носорог моментально уловил, куда клонит командир. «Тебя, гнида, вежливо спрашивают, пока. Со слухом проблемы. Поможем. В детстве часто в доктора играл. На кошках и собаках эксперименты ставил. Хотел хирургом стать. Увы, не довелось. Но шомполом ухо смогу прочистить. Надо?» Араб подтянул колени к животу. «Не надо. Я ливанец». «Сэр, меня терзают смутные сомнения. Уважаемый, как бы сказать покультурнее, лжет, как сивый мерин». Мило улыбаясь, носорог попробовал остроту клинка ногтем. «Ливан, вот радость-то какая! Земляк почти! Сфотографируй мне землячка и пальчики откатай. Эту инфу быстренько в центр. Пусть клерки ДРМ прогонят через большой компьютер. Думаю, порадует нас с землячком интимными подробностями его биографии». Хлопнув в ладоши, поднялся с валуна майор. «Да вы французы!» – радостно воскликнул ливанец. «Хоть эскимосы, разницы для тебя нет. Контора, где нам выплачивают жалование, не занимается благотворительностью и визы на въезд в Париж не выдает. А вот билет в один конец всегда пожалуйста», — ухмыльнулся Кайда. «И дай ему сержант воды, пусть личико умоет, да костюмчик в порядок приведет. А то сидит, я извиняюсь, обделанным, не камильфо. Пока, дружище, медитируй, жди голубинную почту». Перекинув автомат на плечо, майор удалился. Кайда, поглядывая на лежащие внизу окрестности, допивал чай из термоса, когда подошел Шопен. «Только что пришла, расшифровал обычным ключом». Радист протянул скрученный маленький рулон термобумаги. Майор, аккуратно раскатав свиток, вчитался в текст. «Це добро, есть о чем потолковать с этим обормотом. Ливанец, ливанец, ты такой же ливанец, как я, папуас». Пленник так и сидел с руками в пластиковых наручниках на старом месте. Сбоку на сухом стволе мертвого кипариса расположился носорог. Капитан с меланхоличным видом, обстругивая ветку кинжалом, монотонно бубнил. «Вот оглянись кругом, птички щебечут, травка зеленеет, солнышко блестит. А ты как бука-бяка нехорошим делом занимаешься, с плохими парнями дружишь. Зачем?» Кайда, обойдя валун, встал напротив. «Ведем разъяснительную работу?» Носорог поднялся на ноги. «Сэр, ваше приказание выполнено. Рожу умыли, чаем напоили. Даже пописать сводили. Все согласно конвенции о правах пленных». «Отлично. У меня для землячка есть хорошая новость. Выясняется, что вы, дружище, совсем не землячок, а гражданин Турецкой Республики и по национальности курд. А еще член курдской рабочей партии и достаточно активны. Можно сказать, ас по финансовой части. Такая вот заковыка получается. Хотите прокомментировать? Вижу, не желаете. Идем дальше». Кайда с отеческой заботой разглядывал пленника. «Получается, мил человек, вы банальный предатель, сотрудничаете с врагом. Но у нас есть выгодное предложение, и как человек последовательный, убежден, что обязательно примите его. Водички не желаете? Нет? Тогда продолжим». Майор присел на корточки рядом с курдом. Тот со страхом уставился на офицера. «Какое предложение?» Кайда укоризненно вздохнул. «Еще не догадались. Странно, про вас отзываются как об умном, предприимчивом и дальновидном человеке. Хорошо, поставим точки над «ай». Начинаете работать на нас. Для начала сдаете все, что знаете о ближайших планах своих хозяев с той и другой стороны, кто, что и когда. Вдумчиво, подробно излагаете на бумагу, а сделать надо это не откладывая. Перо и папир найдется, видео обеспечим». «А если не последую вашему доброму совету?» Курт неожиданно твердо посмотрел на майора. Кайда быстро переглянулся с носорогом. «Имеется два варианта. Первый – сдать вас товарищам по борьбе за создание самостоятельного курдского государства, естественно, предоставив им исчерпывающие доказательства двурушничества. Но что-то мне подсказывает, что в руководстве РПК имеется некое подспорье, именуемое в криминально-коммерческих делах как «крыша». Отсюда вытекает второй вариант вашей судьбинушки. Аккуратно расспросим, применяя современную химию и физику, а именно раздел электричества. Дальше по результату. Останетесь в товарном виде, вступает в действие вариант первый. Пробуйте, дерзайте, выкручивайтесь, а мы посмотрим, кому побежите за помощью. Но, думается, такие герои, что чудом вырвались из застенков, доверия не получают и в скорости обнаружат хладный труп в глухом месте. А может, и не найдут. Практику работы курдской контрразведки знаете». Пленник, опустив голову, молчал минут 5. Майор не торопил, прекрасно понимая, что в продажной голове дельца, успешно ходившего по лезвию бритвы почти десяток лет, с бешеной скоростью прокручиваются варианты благополучного выхода из ситуации. «Я, дружище, служебную тайну открою. Шефы склоняются ко второму варианту. А я человек военный, дисциплину блюду. Так что не обессудь. Кстати, у моего коллеги, что беседа развлекал и чаем подчевал, весьма милый псевдоним – хирург. День к закату движется. Надоел ты мне. Вякнешь что-нибудь, или я пошел?» Кайда равнодушно, будто перед ним не живой человек, а пустое место, смотрел на курда. Тот поднял глаза, и взгляды их встретились. Майор увидел, как на лбу пленника высыпали обильные капли пота, которые он не замечал. «Я согласен. Давайте бумагу», – с трудом выдавил Курт. Кайда потеребил мочку уха. «Совет дам бесплатный. Сказки не гони. Все будет проверяться на 3 раза. Соврешь – штраф. Хирург чего-нибудь отрежет у тебя. Не очень нужное. Палец там или что побольше. Деток ты настрогал. Зачем сирот лишних плодить, если что?»